Вот он я. Вот он. Вот ты сидишь, автор мой, голубчик, где же ты застрял в густой паутине сегодня? Но зато я сейчас вам точно скажу, на чем не успел задержаться обалдевший взор героя, но что он точно уже видел нас с вами. И тут вы мне не сможете не поверить. Это есть доказательство того, что все, что я вам говорил и говорю, правда. Вот что я вижу перед собой. Трехнедельный котенок в коробке дергается во сне, будто бежит, а он еще ходить не может. Снится ему бег, он ловчее перебирает лапами, чем наяву. Снится ему погоня или охота, он убегает или преследует. Этого я не знаю, но знаю теперь, что видит он перед собой вовсе не опыт, которого у него нет, а будущее свое в виде самого древнего, до него существовавшего прошлого. Котенок бежит во сне. Сам-то я, находясь в своей точке времени и пространства, не способный ускорить или вернуть, что вижу перед собой, более чем котенок. Какой невнимательностью упрекаю я собственного героя, пересекающего по веку за страницу. Но отведу я от котенка взор, пролечу взглядом над строкой справа налево, ничего не захочу понять, что в эту секунду пишу, посмотрю налево, в оконце мое чердачное, в которое минуту назад уже смотрел, пытаясь уловить тот миг, когда надо мной промелькнет герой. Там стояла корова, жевала под дождем, плоско двигая челюстью. У нее с рогов стекали капли и падали в траву, как драгоценности. Так теперь ее нет, коровы, и дождь перестал. Вот что я вижу. Остальное я знаю, что подо мной родился мой сын 8 лет спустя, как я задумал, и было начал именно этот рассказ, а теперь и сыну 8. И стоит мне эту диффамацию про него изложить, как он тут же взберется ко мне по приставной лестнице, и вот он уже тут. «Кто пришел?» — говорю. «Мешатель», — говорит он и смеется. «Какое счастье! Вот и сижу в своем времени и пространстве, и вряд ли сам передвинусь. Боже упаси! У тебя есть цветная копировка?» — спрашивает он именно в ту секунду, как я это печатаю. «Нету», — говорю. «И более синхронизировать события уже не могу». У Игоря еще нет детей. Вот он и летит. Вернется героем, получит, быть может, разрешение на право продолжения рода. Совет, может, пойдет навстречу. И будет там еще один, отдоевцев или нет, уже не от меня зависит. Игорь отвлекся, думая о невесте, пропустил, не заметив, крымскую кампанию, а хотел ведь увидеть в дыму сражение смелого молодого льва Толстого. Не заметил в дыму мечты о своей Наташе. «Ищей горшок, и сам большой», — бормотал он, глупо ухмыляясь, пропустив под собой очередную эпоху, вошел в Николаевскую, в плотные слои Пушкинской. Сейчас ему особенно внимательным следует быть, не проскочить бы. Он жмет со всей силой на кнопку, очень напоминает она мне мамин дверной звонок. Я даже дверь перед собой вижу вместо его хитроумной панели. Стукается от перегрузки, торможения, затылком о предыдущее десятилетие, 40-е 19-го. И Гоголя тоже не отметил, как он сидит, застыв и не мигая перед фотоаппаратом в Риме. И пока он медлит...